Лерочка, Валерочка. Он позвонил без 10:06, когда она уже складывала намокший днем зонтик, чтобы через несколько минут раскрыть его снова. «Вас слушают», — произнесла она, неловко прижимая трубку к плечу, руки натягивали застежку зонтика. «Будьте любезны, Валерию. Слушаю вас». Руки по-прежнему натягивали неподдающуюся застежку, они всегда совершали уйму ненужных движений. «Здравствуйте. Скажите, вы работаете в отделе охраны памятников?» «Ну да». «Вы не согласились бы взять под охрану один памятник?» «Вас?» Стало скучно и привычно. С этой глупой фразы начинался чуть ли не каждый пятый телефонный звонок. «Совершенно верно, меня». Почувствовав раздражение, невесело усмехнулись на том конце. «Знаете, молодой человек, если вы думаете, что оригинальный, то глубоко заблуждаетесь. Вы далеко не первый предлагаете мне подобную глупость». Он помолчал. «Я и не претендую на оригинальность, извините». И оборвался короткими гудками. Она улыбнулась, закурила. «Лера, ты идешь?» — мелькнул голос сотрудницы. «Нет, не жди меня». Голос пропал. Лишь в глубине коридора слышались мокрое шлепанье тряпки и ежевечерний мат уборщицы. Снова зазвонил телефон. «Как ни странно, это опять я». «Я догадалась». «Черт с ней, с оригинальностью. Просто так мы можем встретиться?» «Можем». «Сейчас вы, конечно, скажете, что сегодня заняты». «Ничего я не скажу». Лера поплевала на окурок, видел бы он ее в эту минуту. «Назначайте время и место». Он назначил. Деликатно поинтересовался, удобно ли ей. «Удобно, удобно», — отвечала она. Ей были совершенно безразличны и он, и встреча, и все на свете. Но неотвратимо подступал вечер с его одиночеством и неприкаянностью, один из тысячи похожих друг на друга, как две капли воды бесконечных вечеров. Они и встретились. Лера в черном дутом пальтишке, красной шапочке, красных сапожках, до умопомрачения хорошенькая, он в длинном плаще, высокий, уже сидеющий. «Валерия», постучав сапожком о сапожок, протянула руку в красной перчатке. «Валерий». Он вложил ей в руку букет бордовых роз. «Очень вам идут». «Лерочка, Валерочка», — простучали сапожки. «Вы убиваете меня галантностью. Куда поведете?» «Куда прикажете?» «Куда прикажу?» «Ресторанов терпеть не могу. В кино вроде возраст». Она загибала пальчики на руке. «Можно, конечно, в театр, но придется волей-неволей отвлекаться на сцену. А это может закончиться катастрофой. Пойдемте, что ли, ко мне? Я предложу вам чай или кофе. Вы что предпочитаете?» «Портвейн». «Что ж, можно и портвейн». «Вы, простите, одна живете?» «Одна, одна». В винный отдел тянулась очередь длинною в жизнь. «Очередь за счастьем», — заметила Лера. «Портвейн отменяется». Он достал из плаща бутылку марочного. «Счастье в наших руках». «Вы производите впечатление предусмотрительного человека». «Это кажущееся впечатление». Квартира оказалась уютной, обставленной с безупречным вкусом. Он пощелкал пальцем по переплетам книжек, прошел в кухню узким коридорчиком. «У вас хорошая библиотека и вообще славно». «Значит, так и путешествуете, из комнаты в кухню, из кухни в комнату?» «Так и путешествую». «А вы?» «Я объездил полстраны, но нигде не обрел душевного равновесия. И вот теперь смотрю на вас и думаю, может, эта женщина разберет хаос в моей душе?» «Я что, похожа на вторую половину страны?» Он усмехнулся. «Бог вас знает, на кого вы похожи. Только мне у вас так спокойно, будто я здесь родился и вырос, и вот, наконец, свернулся». Лера не ответила. В ее дверь стучался незнакомый, не похожий на других человек, и она пока не понимала, нужно ей это или нет. Он разлил вино по большим бокалам на высоких ножках. Опалово-золотистый цвет вина вносил в душу смуту и неопределенность. «Крепленое?» — спросила Лера. «Марочное». «Марочное тоже крепленое, это я знаю. Вообще-то из меня такой пяток, а из меня ничего. Знаете, один писатель сказал, я не только по-прежнему ничего не пью, но и не понимаю, как можно вырывать страницы из этой и без того короткой книги. Теоретически я с ним согласен». «Много пьете?» Он промолчал. Ему хотелось, чтобы она пожалела его, сказала что-нибудь мягкое, успокаивающее. Но она была далеко, и занимал он ее постольку, поскольку присутствовал в ее пятиметровой кухне. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что на свете есть люди не менее одинокие, чем он сам. «Да», — протянул он и снова налил. «Ну, а как вы вообще поживаете?» Она улыбнулась. «Так себе поживаю. Обыкновенно. Охраняю памятники, езжу в командировки, книжки читаю». «И одна?» Она пригубила. «Вот с вами». Он почему-то смутился, выпил до дна. «Помните, в «Двух капитанах»?» Ромашов спрашивает у Кати. «Вот напьюсь, что будете делать?» Она отвечает: «Выгоню». Две фразы и целый пласт отношений. «А вы что будете делать?» «Спать уложу». «Так, может, мне быстрее напиться?» Она засмеялась. «Вот и познакомились». Ее голос сейчас был близким и зовущим, и ему показалось, что он, наконец, нашел тот берег, к которому можно прибиться и успокоиться. Он тогда достал вторую бутылку, и она улыбнулась. «Ах, вы искуситель!» Она была немного пьяна, и хотя он совсем не думал о ней, как о женщине, сама приблизилась к нему и сказала: «В конце концов, это свинство. Допиваем вторую бутылку, а вы даже не посягнули на меня», и подставила щеку. Он поцеловал ее в губы. Она оттолкнула его. «Знаете, мы ведь не дети. Я сейчас разберу постель». Ночью он тихо спросил: «Лера, можно я закурю?» «Курите», — безразлично отозвалась она. Отчужденность голоса смутила его. Он долго искал зажигалку, щелкнул, наткнувшись взглядом на чужую спину. Она села, попросила: «Дайте мне». Снова щелкнула зажигалка, и в следующее мгновение он увидел, как невероятно она прекрасна. «Ты божественна», — сказал он, пытаясь скрыть неловкость. Она захохотала, откинулась на подушку. «Слушайте, где вы живете?» «Снимаю комнату». «Да?» «Приезжайте ко мне. Будете каждую ночь повторять мне: ты божественна. Что еще нужно незамужней бабе?» Он долго, часто курил и, наконец, сказал: «Ты трезва сейчас. Тебе стыдно. И потому ты сказала пошлость. Зачем?» Она взяла его руки, уткнулась в них лицом, и он ощутил на ладонях ее слезы. «Правда, приезжай ко мне». Иногда они путешествовали по карте мира. Карта висела над диваном, и когда Лера на ночь разбирала постель и ложилась в изголовье карты, то казалось, что она приютилась у подножия Вселенной. «Ты был за границей?» — как-то спросила она. «Был. Я служил мотористом на рыболовецком сейнере. Мы заходили в иностранные порты сдавать рыбу». «Ну и как?» «Поражает воображение, как все неизведанное и недосягаемое. Ты проведешь меня по неизведанному? По портовым городам? Что мы, моряки, видели, кроме портовых городов? Марсель тоже портовый город. В Марселе я не был. Господи, какая тоска! Хорошо, тогда твоим гидом буду я. Лера забиралась на диван и, болтая ногами, объявляла. Итак, Мальта. Я... кто я? Я креолка. Стройная креолка, цвета шоколада, помахала с берега рукой. Ты... Я пират угрюмый, кто же еще? Нет, пират это навязло. Ты продавец воды. Хотя вода... Что вода? Ты продавец дождя. Все поэты немного продавцы дождя. Конечно, зной, засуха, и ты экономишь дождь, но не из высших соображений, а потому что ты сквалыга. И тут появляешься ты. И тут появляюсь я. Лера вскакивала с дивана, поднимала юбку. Вот с такими ногами, а? Как ноги? Только чуть подлиннее и цвета шоколада, представляешь? Еще бы, оживлялся он. «Почем квинта дождя?» — спрашиваю я, слегка покачивая бедрами. Она покачивала бедрами. «Почем?» — он морщил лоб. «Почем эта проклятая квинта?» Прикасался к ее ногам, обнимал, бросал на диван, целовал до исступления. «Пусти!» — говорила она. «Пусти, ненормальный!» И, вставая, поправляя кофточку, грустно усмехалась. «Детский сад!» Каждый из них существовал в отдельном мире, и эти миры, как две планеты, вращались на разных орбитах галактики. Однажды она спросила, «Тебе не кажется, что нас связывает только постель?» Он промолчал. Это было так и не так. Но она сказала то, о чем давно думал он сам. Ему показалось, что вот-вот разрушится карточный домик. Она оскорбит, ударит его, и испугался, что при этом хочет только одного — видеть, как она прекрасна в гневе. Но домик устоял. Лера варила кофе, он шатался по кухне и декламировал. «Женщины делятся на две категории. Те, у которых кофе постоянно убегает, и те, у которых никогда не убегает. У меня убегает», — пожала плечами она. «Это хорошо или плохо?» «Хорошо. Значит, ты безалаберна и непрактична. Что может быть хуже практичной бабы?» Она взяла сигарету, подошла к окну. «Как я ненавижу осень! Грязь, слякоть, мокрые вороны — тоска. Осень соответствует вечному состоянию моей души». Он обнял ее. «Ах ты, мокрая ворона!» За окном, как по отвесу, шел дождь. «Не надо!» — отстранилась она. «Убежал кофе?» «Убежал». Вечером он работал на кухне. Она вышла в халате, присела рядом. «Ты работаешь каждый вечер. Почему ты до сих пор ничего не прочел мне?» Он, бессмысленно глядя в блокнот, ответил, «А вдруг ты не поймешь меня? Тогда все рухнет окончательно». Она провела рукой по его глазам. «Ты боишься?» «Боюсь. Мне кажется, я понял, когда человек один, он замыкается в себе». Он привыкает к себе, любуется своей печалью, вынашивает свое одиночество. Он, как рептилия, проживает самого себя до конца, и только с самим собой ему хорошо и спокойно. «Может, ты и прав, но от этого не легче». Она замерла. «Снег! Смотри, снег!» Шел первый снег. Кутерьма снежинок просвечивала темный воздух. Снег ложился на землю и уже не таял. «Как бы ты написал снег?» — спросила она. «Как?» — он задумался. «Так бы и написал. Ночью лег снег. Утром, выглянув в окно и на мгновение, ослепнув, она все простила осени. Лера села на подоконник, подобрала ноги и теперь сама казалась большой печальной снежинкой. «Как просто», — сказала она. «Знаешь, мы пропутешествовали всю карту. Больше нечем жить». Она отвернулась к окну. «А как же Африка? Латинская Америка?» — глупо спросил он только для того, чтобы что-то сказать. «Африки мне хватает и в жизни». Она опустила ноги с подоконника и прошла в комнату. В дверях остановилась, спросила. «Скажи, почему ты не уходишь?» «Куда?» Ночью он повернулся к ней и несколько раз поцеловал в спину. Его губы были неестественно влажными, и она поняла, что он плачет. Утром она не обнаружила в нем следов ночной смуты. Он был сдержан и приветлив. За завтраком гайерствовал, воровал мясо из ее тарелки, и эта шумная непринужденность ложилась на ее лицо тяжелыми пощечинами. Она тоже держалась, слава богу, еще умела, и, сидя у зеркала, подводя губы и складывая их трубочкой, засмеялась, чересчур сфальшивив ноту. «Я, кажется, придумала. Вечером можно пойти в планетарий», — обернулась к нему, ослепительная, жалкая. «А? Какова идея?» И впервые увидела, как бесконечно далеки и незащищены его плечи. 1989 год.